по-звериному чутко, лихорадочно искала ответа на один единственный вопрос. Если все произойдет так, как он предвидит, каким именно образом его попытаются привести в состояние то ли хладного трупа, то ли в облик бесчувственного бревна? Пуля? Удар по голове? Ну, первое легко получить даже от хрупкой женщины. Да и второго от нее же можно ожидать. И женщина может огреть по затылку чем-нибудь вроде стоявшей на столике хрустальной вазы или тяжелой бронзовой статуэтки орлеанской девственницы, украшающей дрессуар. И все же выстрел могут услышать. А бить по голове бронзовой Жанной д'Арк слишком рискованно. Ну, как не удастся оглушить с первого удара? А как он сам поступил бы на их месте? Да попросту постарался бы подмешать какую-нибудь гадость в еду или питье. В любой аптеке даже без врачебного рецепта можно купить немало снадобий в натуральном своем виде или при увеличенной дозе, способных надежно привести в полную бесчувственность и надолго. Говорят даже, что безобидную героиновую настойку, которой эскулапы лечат от множества легких хворей, наркотические маньяки приспособились использовать вместо морфия. Что-то там выпаривают, кажется. А уж опийных растворов у всякого провизора можно приобрести хоть бочку. «Бог ты мой!» — прошептал он расслабленно, когда все кончилось. «Ты где этому научилась? В Париже?» С невинным взором, утирая нежный рот кружевным платочком, Надя ответила: «Нет нужды ехать в Африку, чтобы попробовать ананас. Одевайся, пора к завтраку». И выплыла из спальни грациозная, невозмутимая лесная нимфа. Глядя ей вслед, Сабинин прямо-таки застонал от злой тоски. Он страстно хотел ошибиться, верить, что зря нагромоздил в уме все эти ужасы, и в то же время, доверяя своему трезвому рассудку, подвергшему аналитике не пустые фантазии, а точные факты. Оделся он как раз вовремя, чтобы открыть дверь на звонок. Ожидал бог весть кого, а это оказался краснорожий старший дворник. Он с надлежащим почтением предупредил господина квартиросъемщика, что в самом ближайшем времени по улице князя Меттерниха изволит проследовать в сопровождении наследника престола и свиты государь-император Франц Иосиф I, король Венгрии и верховный главнокомандующий, владыка Цислайтании и Транслайтании. Примечание. Название двух частей Австро-Венгерской империи, от разделяющей их реки Лейты, Цислайтания, Австрия, Транслайтания, Венгрия. В связи с чем власти посредством императорской королевской полиции, а та, в свою очередь, посредством управляющих и старших дворников, доводит до сведения благонамеренного населения, что таковое обязана строго соблюдать должные предписания, как то не открывать окон во время проезда кортежа, не выходить на балконы, не вылазить на крыши, а также не выскакивать за линию полицейских, даже с самыми, что ни на есть, верноподданическими целями, вроде вручения прошения или цветов. Сабинин заверил, что он свято намерен эти предписания соблюдать, и отпустил краснорожего во свояси. Подойдя к высокому окну гостиной, посмотрел вниз. Вообще-то пан Колодзий не врал. Отсюда и в самом деле открывался великолепный обзор. На тротуарах уже собралось достаточно публики, которую умело сдерживала пешая и конная полиция, над чьими касками гордо вздымались султаны из петушиных перьев. Как и в России, могучие полицейские лошади были обучены осаживать крупами толпу. Сабинин вспомнил, что именно здесь доискался ответа на загадку, отчего в России уголовный мир именует полицию ментами.